как я должен царствовать, чтобы вельмож своих держать в послушании? Васиан прошептал ему на ухо такой ответ: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех. Если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве и все будешь иметь в своих руках. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по необходимости будешь послушен им». Царь поцеловал его руку и сказал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне». Так, по мнению Курбского с товарищами, должен был говорить монах Иосифова монастыря, любимец великого князя Василия, единомышленник митрополита Даниила. И догадка их могла быть справедлива. Говорим «догадка», ибо шепчут на ухо не для того, чтобы другие слышали. Курбский говорит, что от сатанинского силлогизма Топоркова произошла вся беда, то есть перемена в поведении Иоанна. Но мы видим, что летописец, более беспристрастный, указывает начало беды в событиях, происходивших во время болезни Иоанновой, тогда как Курбский заблагорассудил умолчать об этих событиях. Оба показания, впрочем, могут быть легко соединены. Иоанн под впечатлением событий, происходивших во время болезни его, мог именно желать свидания с Васианом, приверженцем отца его и противником вельмож, и теперь с особенным удовольствием мог слушать его беседы, которые, конечно, не могли клониться в пользу советников Сильвестровых. Но как бы то ни было, и Курбский не указывает на немедленные следствия совета Васианова. Сам говорит, что Иоанн и после свидания с Васианом немало лет царствовал хорошо, хотя, с другой стороны, уже в 1554 году мы видим довольно значительное движение недовольных. В числе князей, не хотевших присягать Димитрию, был князь Семен Ростовский. В июле 1554 года побежал в Литву князь Никита Ростовский, был схвачен в Торопце и в допросе показал, что отпустил его в Литву боярин князь Семен Ростовский объявить королю, что он сам едет к нему с братьями и племянниками. Князь Семен был схвачен и показал, что хотел бежать от убожества и малоумства. Скуден он разумом и добрыми делами, по-пустому изъедает царское жалование и отцовское наследство. Люди его, призванные к допросу, показали, что он сносился с литовским послом довойною, когда тот был в Москве. Сам дважды виделся с ним, рассказывал ему, что говорилось в думе насчет мира с Литвою, поносил государя, уговорился с довойною и послал человека своего к королю за опасную грамотую. Князь Семен подтвердил все эти показания, утверждая, что все это делал от малоумства и что с ним хотели бежать родственники его, князья Лобановы и Приимковы. Царь с боярами осудили его за дела и слова на смертную казнь и послали на позор вместе с товарищами, но митрополит с владыками и архимандритами отпросили его от смертной казни, и он сослан был на Белое озеро в тюрьму, а людей его распустили. Сам князь Семен извинялся малоумством. Летописцы также не говорят о побуждениях его к отъезду, но само правительство объясняет эти причины в наказе послу, отправленному в Литву. Если станут спрашивать его о деле князя Семена Ростовского, то говорить: «Пожаловал его государь боярством для отечества, а сам он недороден, в разуме прост и на службу не годится». Однако захотел, чтобы государь пожаловал его наравне с дородными. Государь его так не пожаловал, а он, рассердившись по малоумству, начал со всякими иноземцами говорить непригожие речи про государя и про землю, чтобы государю досадить. Государь вины его сыскал, что он государя с многими землями ссорил, и зато велел его казнить. А станут говорить, с князем Семеном хотели отъехать многие бояре и дворяне. Отвечать, к такому дураку добрый кто пристанет? С ним хотели отъехать только родственники его, такие же дураки. Иоанн жалуется в письме Курбскому, что после этого Сильвестр своими советниками держал князя Семена в великом береженье, помогал ему всякими благами, и не только ему, но и всему роду его. В 1560 году видим удаление Сильвестра и Адашева от двора, и удаление Сильвестра немного более уяснено в памятниках, как и появление его при Иоанне. О последнем свидетельствует Курбский, и свидетельствует, как мы видели, очень неудовлетворительно. О причинах удаления говорит он же и потом сам Иоанн в ответном письме к нему. Мы должны рассмотреть подробно оба эти свидетельства. Когда царь, говорит Курбский, оборонился храбрыми воеводами своими от врагов окрестных, то платит оборонителям злом за добро. Как же он это начинает? Вот как. Прежде всего отгоняет от себя двух прежде поименованных мужей, Сильвестра Пресвитера и Адашева, ни в чем перед ним не виноватых, отворивши оба уха презлым ласкателям своим, Шурьям и другим с ними, которые заочно клеветали ему на этих святых мужей. Зачем же они это делали? Затем да не будет обличена злость их, и да невозбранно будет им всеми нами владеть, суд неправедный судить, посулы брать и другие злости плодить, пожитки свои умножать. Что же они клевещут и шепчут на ухо? Тогда умерла у царя жена. Вот они и сказали, что извели ее те мужи Сильвестр и Адашев. Царь поверил. Услыхав об этом, Сильвестр и Адашев начали умолять то через письма, то через митрополита, чтобы дана была им очная ставка с клеветниками. «Не отрицаемся», — писали они, — «и смерти, если будем обличены». Но да будет суд явственный пред тобою и перед всею думою твоею. Что же умышляют клеветники? Писем не допускают до царя. Митрополиту запрещают и грозят. Царю говорят. Если допустишь их к себе на очи, то очаруют они тебя и детей твоих. Притом все войско и народ любит их больше, чем тебя самого. Побьют тебя и нас камнями. Но если даже этого и не будет, то свяжут тебя опять и покорят себе в неволю. Так они тебя до сих пор держали в оковах. По их приказу ты пил и ел и с женою жил. Не давали они тебе ни в чем воли, ни в большом, ни в малом. Не давали тебе ни людей своих миловать, не царством своим владеть. Если б не они были при тебе и тебя не держали как уздою, то ты бы уже мало не всею вселенную обладал. Теперь, когда ты отогнал их от себя, то пришел в свой разум, отворил себе очи, смотришь свободно на все твое царство и сам един управляешь им. Царь хвалит совет, начинает любить советников, связывает себя и их клятвами, вооружаясь как на врагов, на мужей неповинных и на всех добрых, добра хотящих ему и души за него полагающих. И что ж прежде всего делает? Собирает собор из бояр и духовенства, присоединяет при лукавых некоторых монахов, Мисаила Сукина, издавна знаменитого злобою, Васиана Неистового и других, исполненных лицемерия и бесстыдства, сажает их близ себя, с благодарностью слушает их, клевещущих на святых. Что же делают на этом соборе? Читают вины вышесказанных мужей заочно. Митрополит говорит, «Надобно привести обвиненных сюда, чтобы выслушать, что они будут отвечать на обвинение». Все добрые были согласны с ним, но ласкатели вместе с царем завопили. Нельзя этого сделать, потому что они ведомые злодеи и волшебники великие, очаруют царя и нас погубят, если придут. Итак, осудили их заочно. Сильвестра заточили на остров, что на Ледовитом море, в монастырь Соловецкий, лежащий на краю карельского языка, в Лопи дикой. Адашев отгоняется от очей царских без суда в нововзятый город в Ливонии, назначается туда воеводою, но ненадолго. Когда враги его услыхали, что и там Бог помогает ему, потому что многие города ливонские хотели поддаться ему по причине его доброты, то прилагают клеветы клеветам, и царь приказывает перевести его в Дербт и держать под стражей. Через 2 месяца он занемог здесь горячкою и умер. Тогда клеветники возопили к царю: «Изменник твой отравился». А Сильвестр Пресвитер еще прежде, чем изгнан был, увидавши, что царь не по Боге всякие вещи начинает, претил ему и наставлял много, но он отнюдь не внимал и к ласкателям ум и уши преклонил. Тогда пресвитер, видя, что царь уже отвратил от него свое лицо, отошел в монастырь, в 100 милях от Москвы лежащий, и там, постригшись в монахи, провождал чистое житие. Но клеветники, услыхав, что монахи тамошние держат его в чести, из зависти, из боязни, чтоб царь, услыхав об этом, не возвратил его к себе, схвативши его оттуда, завели на Соловки, хвалясь, что собором осудили его. Итак, по рассказу Курбского, сперва выходит, что дело началось отгнанием Сильвестра и Адашева. Что это отгнание последовало по смерти царицы Анастасии вследствие клеветы в отраве. А потом вдруг узнаем, что Сильвестр еще прежде сам удалился и постригся в Кириллове Белозерском монастыре, что враги его потом из зависти и страха составили клевету, осудили заочно и отправили в Соловки. Следовательно, дело началось не клеветою в отраве, а прежде. Сильвестр ушел, увидав, что царь отвратил от него лицо свое. Что же заставило Иоанна отвратить лицо от Сильвестра? Об этом Курбский не говорит. И перемешавший порядок событий, как бы намеренно, поставивший позади то, что должно быть напереди, чтобы замять дело, обмануть читателя, удовлетворить его одною причиною, тогда как надобно было выставить 2, лишил себя доверенности, показал, что или не умел, или не хотел объяснить причины нерасположения царя к Сильвестру, которое заставило последнего удалиться. Об Адашеве Курбский говорит, что он отгоняется от очей царских без суда, назначается в Филин воеводою уже после смерти царицы Анастасии, но известно, что Адашев еще в мае 1560 года отправлен был в поход на Ливонию в 3-х воеводах в Большом полку. Посмотрим, рассказ царя Иоанна не будет ли удовлетворительнее. Причем прежде всего заметим, что царь, оправдывая свои жестокости, никогда не отрицает их. Следовательно, мы имеем право полагаться на его слова. Вот что говорит он в письме Курбскому, перечисляя вины Сильвестра и Адашева. «Видя измены от вельмож, мы взяли вашего начальника, Алексея Адашева, от гноища, и сравняли его с вельможами, ожидая от него прямой службы. Какими почестями и богатствами осыпали мы его самого и род его! Потом для духовного совета и спасения души взял я попа Сильвестра, думая, что он, предстоя у престола владычного, побережет души своей. Он начал хорошо, и я ему для духовного совета повиновался, но потом он восхитился властью и начал совокупляться в дружбу, составлять себе партию, подобно мирским. Подружился он с Адашевым, и начали советоваться тайком от нас, считая нас слабоумными. Мало-помалу начали они всех вас, бояр, в свою волю приводить, снимая с нас власть, частью равняя вас с нами, а молодых детей боярских приравнивая к вам. Начали причитать вас к вотчинам, городам и селам, которые по уложению деда нашего отобраны у вас. Они это уложение разрушили, чем многих людей к себе привязали. Единомышленника своего князя Дмитрия Курлятьева ввели к нам в Синклитию и начали злой совет свой утверждать. Ни одной волости не оставили, где бы своих угодников не посадили. Втроем с Курлятьевым начали решать и местнические дела. Не докладывали нам ни о каких делах, как будто бы нас и не было. Наши мнения и разумные они отвергали, а их и дурные советы были хороши. Так было во внешних делах. Во внутренних же мне не было ни в чем воли. Сколько спать, сколько одеваться, все было ими определено, а я был как младенец. Но разве это противно разуму, что в летах совершенных не захотел я быть младенцем? Потом вошло в обычай. Я не смею слова сказать ни одному из самых последних его советников. А советники его могли говорить мне, что им было угодно. Обращались со мною не как со владыкою или даже с братом, но как с низшим. Кто нас послушается, сделает по-нашему, тому гонение и мука. Кто раздражит нас, тому богатство, слава и честь. Попробую прикословить, и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится. И такое утеснение увеличивалось не день ото дня, но час от часу. Когда мы с христианскую хоругвию двинулись на безбожный язык казанский, получили над ним победу и возвращались домой, то какое доброходство оказали нам люди, которых ты называешь мучениками? Как пленника, посадивши в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную землю. Когда по возвращении в Москву я занемог, то доброхоты эти восшатались, как пьяные, Сильвестром и Адашевым, думая, что нас уже нет, забыв благодеяния наши и свои души, потому что отцу нашему целовали крест, и нам, что кроме наших детей другого государя себе не искать. Хотели воцарить далекого от нас в колени князя Владимира, а младенца нашего погубить, воцарив князя Владимира. Если при жизни нашей мы от своих подвластных насладились такого доброходства, то что будет после нас? Когда мы выздоровели, Сильвестр и Адашев не переменили своего поведения. На доброжелателей наших под разными видами умышляли гонения, князю Владимиру во всем потакали, на царицу нашу Анастасию сильную ненависть воздвигли, уподобляя ее всем нечестивым царицам, а про детей наших тяжело им было и вспомянуть.